Глава 14. Дар ненадолго вышел из-под контроля. На мгновение мне показалось, что собственная сила сейчас разорвет меня изнутри. К счастью, нестабильность не дошла до критической точки. С трудом подняв руки, я обнял девушку и погладил ее по голове. «Все хорошо. Прости за увиденное». «Взрыв миновал? Глупая барышня, я же говорил выбросить его наружу!» — воскликнул Алистер. «Откуда такая жестокость?» С трудом усмехнулся я, продолжая успокаивать Наташу. «Эх, варварское вы племя. Сам-то должен понимать, что дар в разнос пошел. Не знаю, что с тобой происходит, но, кажется, отдыхать тебе вредно. Стало намного хуже. В следующий раз можешь сделать такой бабах, что пироманты тебе посмертный памятник воздвигнут». «Все было настолько плохо? Хотя, наверное, так и есть. Неужели это из-за воздействия артефакта, который стабилизировал дар, и ускорял процесс слияния. Я начал получать некие части павшего Архонта, до которых так и не добрался Атлас. Неужели я рискую повторить его судьбу и стать искалеченной тенью прошлой силы? Ну уж нет. Как-нибудь разберусь. Мне еще спасти и защищать Землю. Жаль, в этом вопросе никто мне не поможет». Я с трудом успокоил перепуганную рыжую и заверил, что все хорошо. «Алистер. Он говорит, что в следующий раз ты можешь умереть, что твое слияние идет неправильно. Правду говорит, но Наташе об этом знать не обязательно. С каких пор ты так доверяешь дурному духу? Много он видел архонтов?» «Не видел, но в основе принципов вмешался шарик света и резко сжался, когда на нем сфокусировалась сила бездны». «Хозяин, ну чего ты?» «Много болтаешь и нагнетаешь обстановку». Я вздохнул и пальцем вытер щеку Наташи. «Мой уровень слияния резко подскочил. Я стал заметно сильнее, но из-за этого опять устал. Проблемы будем стараться решать по мере возможности. Сейчас мое внутреннее состояние вновь такое же стабильное. Главное — не сжечь себя». В пещере все мерцало. Судя по всему, я испустил немного свободного эфира, так что регалия восходящего даже зарядилась до предельного состояния. Это позволило в очередной раз усилить Наташу и надоедливого, но весьма полезного духа. «Настолько ты теперь силен сам?» — спросила рыжая. «Если говорить о безопасном уровне раскрытия силы, победить Оркуса не смогу, но слабого Астрарха вполне. Для успешного прохождения башни нужно больше. Давай лучше расскажу о Земле. Там произошло кое-что на редкость положительное». Следующие 2 часа пролетели за рассказом и описанием принципов воли мира. Также я рассказал новости касательно хода вторжения. Пока Земля держалась, и мы не зря сражаемся. Когда я ощутил, что готов к следующему рывку, мы выдвинулись в холод и буран. Щиты легко сдерживали бушующую стихию и ураганный ветер. Держать их сейчас стало не просто легче. Я начал лучше управлять силой. Четко понимал, как оградить нас от опасностей уровня. Вскоре путь нам преградил барьер. «О, хозяин, я знаю, что у вас самая большая дубина, не в том смысле», — зачем-то пояснил дух шутливым тоном. «Но этот замочек я могу вскрыть за 2 секунды». Алистер выпустил лыжноножки и впился в барьер. 5 минут возни и ругани на разных языках оказались достаточными, чтобы в крайне плотной стене появилась неровная брешь. 2 секунды давно прошло. Не мог я не подшутить над духом. «Время относительно. После вас. Теперь нужно меньше мозгов и больше мускулов». За маревом толстенного барьера бурана не было. Зато тут имелось заледеневшее каменистое поле, по которому бродили ледяные големы. Вроде бы и гуманоидные, но тела очень тонкие, а верхние конечности свисают почти до земли. Синеватый лед пронизывали ярко светившиеся узоры. «Я справлюсь, прикрывай меня». Наташа убежала вперед, приказав Алистеру помогать. Отсюда было рукой подать до единственного разлома, находившегося посреди каменных конструкций вроде Стоунхенджа. Но мы не стали прорываться, чтобы отнять у башни еще немного энергии. Для Наташи это бесценный боевой опыт и источник эфира. Твари смогли удивить. Сильнейшая из них, способная менять формы, обратилась роем льдинок и стремительно приблизилась ко мне. Я готовился принять удар, однако существо на мгновение замерло. Разрушитель грез вошел в ледяное тело и разорвал торс. В меня потек эфир, часть которого я перенаправил в регалию. «Хозяин, ты теперь пугаешь даже безмозглых ледяных болванчиков?» со смешком отметил Алистер, который лыжноножками посылал убойные энергетические снаряды. Я не знал, что ответить. Эффект больше не повторялся, хотя конструкты продолжали пребывать еще долгое время, а затем наш путь продолжился. 28 октября. Под голы вибрации камней мы забежали в меняющийся коридор. Требовалось срочно найти безопасное место, и, к своему удивлению, я обнаружил то, что уже не надеялся найти — слабая точка пространства. «Наташа, дверь справа. Алистер, как ситуация? Моих разведчиков снова прибили. Ты худший из моих хозяев. Никто мной так не рисковал. Мы едва сбежали. Огонек на лыжноножках, неизменный внешне, но вроде как улучшенный внутренний, догнал нас». Я распахнул неожиданно появившуюся у правой стены стальную дверь, и мы попали внутрь комнаты, похожей на императорский зал совещаний. Стол, массивные стулья с мягкой обивкой, карты неизвестных материков, размеченные непонятными символами, на стенах мечи и щиты, а также почему-то пустые холсты в рамах. Безопасность. Наташа со стоном повалилась на одно из кресел, баюкая руку. «Лёш, мы просто не успеваем». «Знаю, но отсюда я смогу выйти. Дай гляну». Наруч доспеха раздроблен и прокушен, но медленно восстанавливался. Я снял часть защиты, залитую кровью, и внимательно рассмотрел грубый шрам. Она прирастает. «Уже можешь пошевелить?» «Да». Наташа пошевелила пальцами и зашипела, когда я направил немного силы. «Немного ускорил процесс, главное, не напрягай. Нет бессмертных тварей. Она просто очень ловкая». Я поцеловал девушку в лоб, и она коротко обняла меня одной рукой. Башня становилась все более странным местом. Каждый шаг дается со все большим трудом, но мы продвинулись уже так далеко, что назад отступать просто нельзя. Увы, моей квалификации не хватает. Зато мы нашли это место. Мы коротко осмотрели комнату, скорее всего, являющуюся отражением некоего реального места, где когда-то была башня. Человеческая логика на этом уровне уже просто не работала. Все являло собой сплошную магическую аномалию. Хотелось просто пробить сквозь нее путь, но последние дни я действую на пределе. Интересно, как дела у других групп и как обстановка на Земле? Буду ждать и покорим, наконец, эту башню. Дай что-то вкусное, заем стресс. И не забудь сказать родителям, что все в порядке. Я пообещал, что все будет в лучшем виде. Хотя бы с провиантом у нас пока не было проблем. Я отодвинул один из стульев, чтобы быстро с него вскочить. Сел на него и сосредоточился на связующем канале. Несколько секунд спустя я открыл другие глаза и увидел над собой исполинскую зеленую крону. Легкие наполнялись непривычно свежим воздухом. После трех суток в той дыре я и не понимал, насколько там спертый воздух. Гайя расцвела. Гниющие шрамы полностью исчезли, а ветви покрылись пышной зеленью. И так огромное дерево еще больше раскинулось в ширину и пропускало сквозь себя колоссальные потоки энергии, встроившись в энергетические линии планеты. Около дерева сияла яркая блекла золотая звезда, окруженная сложным магическим узором. По поверхности струились потоки зеленоватой энергии. Я лежал на шезлонге с лучшим пейзажем. Видимо, специально уложили так, чтобы я первым делом увидел самое красивое место. Вокруг раскинулся лес, и каждое дерево было далеко не слабым энтом. Поодаль находилась прям-таки эльфийская деревушка, ведь домики были сплетены из древесных побегов, хотя и следов просто человеческой цивилизации хватало. Алексей проснулся, с эхом прокатилось по округе. Магический узор около дерева разрушился, и ко мне прилетела яркая комета. Клавдия выглядела усталой, но невероятно счастливой. «Смотри, Гайя восстанавливается. Мы укрепляем ее. А как ты? Что в башне?» Люди стремительно сбегались ко мне, в том числе я заметил Мель. «Ты молодец, я вижу. Только ты кажешься невероятно усталой. Она спит в лучшем случае 4 часа в день», — ответила за нее демоница. «Все силы до капли вкладывает в благословление. Не безрезультатно. Пока это самый большой наш успех. Демоница тоже выглядела уставшей, я чувствовал, что ее дар нестабилен, и причина могла быть только одна. Вы сражались, да?» «Привет. «А что вы тут делаете?» Среди прочих сбежавшихся я увидел своих родителей, а также семью Наташи. «Мало ли что взбредет в голову псам паразитов», — пояснила демоница. «К тому же, думаю, тут безопаснее, чем в Москве». «Леша, у тебя все в порядке? У тебя странный вид». Евгения Корнева, как и подобает матери, оказалась самой наблюдательной. Но я заверил, что все в порядке, как и с Наташей. Что меня больше удивило, ее уровень из всех обретших дар был самым высоким. Опять же, пояснение дала Мэль. У моей матери дар стихии жизни, да еще направленный на поддержание растений. Конечно, укреплять волю мира для нее задача неподъемная, зато она способна усиливать энтов. В этот мирок перетащили много друидов. Нескольких Ши и также Яну, которая пришла в пополнение вместе с Антоном. Шаманка силы природы тоже заметно набрала в уровнях. Разумеется, это означало, что многих отключили от системы. Я бы счел перебором подобную переброску людей, если бы не видел результат. Гайя стремительно набирала силу. И не просто так. Я издалека заметил закрепленный в середине ствола на коре артефакт с прикрепленными к нему стеклянными сферами, в которых горели разноцветные осколки. Я очень рад всех вас видеть, но, к сожалению, не могу уделить время. Уровень не совсем безопасный, а дел много. Мэль, откуда столько осколков божественности, которыми вы подкармливаете Гайю? Вчера открылся Магнус. Без переходной фазы, просто барьер уже не мог его удержать. Как раз после активации нового якоря. Сейчас их в мире 5. Прости, Орда пустила все силы на сокрушение барьера, поняв, что даже если я бы могла снести якорь, просто не прорвусь. Они сохраняют эффективную оборонительную стратегию. Я кивнул и спросил сначала об их местоположении. Ответ. 3 по Южной Америке, 1 все же поставили в Алжире и 1 на Камчатке. Пытались еще восстановить в Норвегии и Туркменистане, а также поставить в Латвии, Саудовской Аравии и Мексике. Сдерживание действует. Каковы итоги Магнуса? Я пригласил Мэль пройти в сторону Гайи, а толпу попросил разойтись по делам. Кроме Клавдии, она мне точно скоро понадобится. И Фрита тоже не видать. Погиб один из эмиссаров, несмотря на всю осторожность. Эти подонки даже попытались набросить на меня ловушку, когда я убила главного босса. Прошлые ему в подметки не годились. Первые 2 Магнуса были низшего из возможных для них уровней. Еще череда мрачных новостей. Вопреки стараниям, Орда наступала. Половина Мехико в руинах. Портленд в США подвергся серьезному нападению. Чэнду в Китае потерял гарнизоны одаренных и значительную часть населения. Миллионы измененных обычных людей, подвергшихся массовому влиянию, приумножили ущерб. Дубай пал. Весь Аравийский полуостров и южная часть Ирана теперь под полным контролем Орды. Множественные нападения в Африке и Индии на периферийные города. Очередной удар по Питеру. Город устоял, но стражи понесли заметные потери. Константин едва не попал в плен. Потопили японскую плавучую базу. Из ее гарнизона спасся лишь 10 человек, включая мага пространства. Погибшие? Из знакомых нам, я вздохнул. Джамал, который владыка шторма внутри Магнуса. Майю кое-как вытащила, ее по частям шил чудотворец. Кстати, его перетянуть к нам не получилось. Боится богов. И тот, кому достался дар Ундины. Не помню, как зовут. Вообще-то много погибших, но мы знаем немногих. Значит, хотя бы Серебрякова, Мёбиус и Нолан живы. Человечество кое-как справилось с Магнусом без нас. Я даже удивлен, что поставили так мало якорей, учитывая расклад. «Еще бы. Ядерные бомбы у вас хорошие, их много». Мэль говорила без доли иронии. Я остановился с беспокойством, смотря на нее. Норвегия, Туркменистан, Западная Сибирская равнина, Латвия и даже скопление сил в пустынных регионах Америки. Применение оружия сдерживает лишь магический фон и ограниченные методы защиты от него. Меня пробрало от этих новостей. Многие месяцы применения ядерных боеприпасов ограничивали, чтобы не отравлять планету. «Даже Латвия?» — переспросил я. «Да. К счастью, хотя бы направление ветра на север отравляет лишь занятые Ордой участки. У эмиссаров нет задачи сберечь планету. Более того, взяв под контроль ситуацию и утвердив непререкаемый авторитет, они начали двигать одаренных, концентрировать в городах». «Регионы бросили», — процедила Клава. Прямо сейчас простых людей оставляют без защиты. Лишь бы Орда не могла быстро выбить небольшой город стремительным ударом. В этом есть рациональное зерно. Конечно же, если миллиардам предначертано умереть, то какой смысл их защищать? Боги не приказали это жестко лишь потому, что иначе столкнулись бы с ненавистью людей. Мнение подданных о них очень важно для существ, основанных на вере. А если уж ты хочешь получить перспективных бойцов с большим потенциалом и опытом, лучше дать им шанс побороться и проиграть. Вероятно, логика именно такая. А еще одаренные могут начать массово сдаваться Орде за право сохранить некоторое число мирных жителей. Но сейчас понемногу гайки закручивают. Готовится финальная фаза, верно? Переходная стадия с откачкой энергии. Потом последняя агония сопротивления в разделенном мире, где остались лишь крепости. Когда барьер будет на грани, остатки энергии пустят на эвакуацию и разрушение мира. Мэль кивнула. Времени оставалось все меньше. Нужно разрушать башню и поганой метлой выгонять Орду из нашего мира. Возможности еще есть. Гайя, как ты себя чувствуешь? Алексей, рада видеть тебя. Я набираю силы и хочу защитить мой мир. Пожалуйста, не покидайте меня. Воля мира теперь говорила гораздо более осмысленно и четко, но в голосе все еще чувствовался страх. Она слышала наши разговоры и понимала, что ее ждет при поражении. Ни в коем случае. Даже без барьера есть шанс защититься. Мэль, удалось подготовить способ передачи артефакта? Он мне очень нужен. Я буквально на грани. Помнишь пещеру и лабиринты слившихся домов? Так вот, это были детские игры. Сейчас я в каменистом лабиринте, где камни постоянно разъединяются и перестраивают коридоры. А иногда целые блоки крутятся относительно других. Причем мы движения не ощущаем. Знаю это лишь потому, что засек смещение некоторых точек пространства, и по этим лабиринтам бегает жуткая злая нечисть, по которой я не могу попасть ни одной нормальной атакой. Тело как туман расступается перед ударом, причем она там явно не в единственном экземпляре. Ах да, еще искажение координат. Порой я их вижу, но просто не могу не наступить. В изолированных комнатах уже запирало. Пришлось выложиться, чтобы пробить путь. Я продолжал описание места, где мы провели невероятно много времени, и выражение лица Мэль становилось все более испуганным и удивленным одновременно. «Господин, ты первый, кто принес сведения со столь глубоких уровней. Я не знаю, как это обойти». «Я знаю. Либо идти напрямик, ломая все стены, либо телепортироваться к разлому. Оба варианта невыполнимы или самоубийственные. Но уверен, я найду способ. Так, есть возможность?» Мэль явно занервничала, но кивнула. «Мы собрали энергию, но выброс силы сразу нас обнаружит. А идти общаться с псами слишком опасно. Но только они могли бы поддержать канал». «Опасно? Я так не думаю. Тем более в крайнем случае я останусь без артефакта и аватара. Но они мне уже не так нужны. Вообще-то я боялся новых приступов из-за ускорения слияния. Меня несколько раз скручивала боль». Но с этим я пока справлялся и даже не получал новых видений. Мой артефакт все еще помогал Гайе. А пока процесс завершался, я обсудил некоторые вопросы подготовки к тому, что ждет Землю. Ульдрик и Арель выслушали мою позицию, ничего не говоря. Хотя вообще-то я пришел именно к относительно знакомому гному, а эльфишка сам примчался, едва я успел начать рассказ. Никаких комментариев они не давали вплоть до окончания. «Чудные способы защиты башни», — гном пригладил бороду. «Я бы много отдал, чтобы оказаться там и испытать себя. Жаль, судьба мне не благоволила». «Досточтимые служители Тиамат справятся», — спокойно сказал Ариль. «Я этого не отрицаю, но только жесточайшие испытания делают сильнее. Алексей, ты опытный воин с пламенной верой в идеалы. Но ты достиг предела мастерства. Моя рекомендация — оставайся в безопасном месте и жди. В этот раз они добьются успеха». Я качнул головой, смотря в глаза Ульдрика. «Я не собираюсь вверять свою судьбу в чужие руки. К тому же, при всем уважении к драконьему богу, трофей из мира людей должен получить человеческий владыка». Я говорил чистую правду. Фанатики наверняка подумают об Исхарии, хотя я имел в виду себя. Не знаю, развился ли у меня комплекс бога или взлетело чувство собственной важности из-за атласа и силы, Но если все получится, то я буду сильнейшим на Земле. Хотя править мне абсолютно неинтересно». Ульдрик усмехнулся и одобрительно кивнул к неудовольствию эльфишки. «Ариане вообще вроде и человеческий бог, но от потребностей людей он очень далек». «Или ты рискуешь отдать свою силу Орде?» — заметил Ариэль холодным тоном. «Но ведь башню почти захватили. Кстати, откуда вы знаете о прогрессе служителей Тиамат?» «Думаешь, ты один можешь пользоваться изъянами структуры для связи?» В голосе прозвучала смесь удивления и пренебрежения. «У нас есть коммуникационное устройство, через которое мы собираем разведданные. Все три дракона живы и, вероятно, недалеки от цели». Меня вновь пробрал неприятный холодок. Неужели они оказались настолько могущественными и умелыми? Ну ладно, по крайней мере, я хочу знать правду. Не могли бы вы поделиться информацией о выживании людей? Ариэль недовольно сморщился, но достал свой магический телефон и пробежался по его меню. На данный момент живы пятеро. Похвальный результат. В том числе Полина, Судзуки, Раджан, Луана и Генри. Такова судьба. Они сразились за мир. Мое лицо изменилось, когда список завершился, пропустив Ибрагима. Сердце сжалось, но я понимал, что такое возможно. Хотя бы Полина жива. Неоднозначное утешение, но, по крайней мере, я знаю, что Ибрагим ушел в битве, а не попал в лапы Орды. Благодарю за информацию. Вы можете мне помочь перенести артефакт к основному телу. Он очень помогает мне. У меня даже есть источник энергии. «Воля мира», — произнес Ульдрик без вопроса. «Ты нашел ее, остановил катаклизмы и подчинил при помощи падшей и нескольких членов своей команды. Я не стал отрицать, сложив руки за спиной. Так и есть. Демоница все еще готова мне подчиняться и помочь защитить Землю. Ей выгодно оставаться здесь. А я не гнушаюсь никакими методами ради защиты своего мира. Разумеется, кроме союза с Ордой». И даже применил дар владыки. Ульдрик с досадой покачал головой. «Не берусь предполагать взгляд господина на такой поступок. Я понимаю, как этот артефакт можно использовать. Имей в виду, не существует предметов с бесконечным ресурсом, и датчика состояния на нем не предусмотрено. И даже не пытайся взломать защиту, чтобы применить его на нечестивом создании». Эти мои мысли и поступки было ужасно легко предугадать. Эмиссары подозревали, что я хочу позволить Мэль сбежать. «Сотрудничать с предателем означает стать ее пособником», — прошепел Ариэль, но Ульдрик поднял руку, хмуро смотря на меня. От такого повелительного жеста даже остроухий жрец другого бога опешил. «Это не столь важно. Демоница понесет наказание, сейчас или позже. Ты можешь пользоваться ею как оружием, но не разбрасываться божественными дарами, и ты обязан понять невозможность защитить Землю. Все уже кончено. Тебе нужно передать контроль над волей мира и вернуть людей в систему. Они не получат наказания». Я смотрел Ульдрику прямо в глаза. «Все будет кончено, когда сдамся я. До тех пор, пока мы будем истреблять Орду и стоять за наш мир. Я знаю, что вы сделаете с волей, и потому не стал сообщать о ней. Тем более вы не видели ее состояние в тот момент. Однако сейчас она расцвела и готовится обрушить ярость планеты на вторженцев. Люди всего мира молятся за спасение, и вся эта сила станет оружием. Ты отказываешься выполнять приказ?» — поинтересовался гном, разминая руку, как будто собираясь призвать свой меч.